Большим и указательным пальцами он теребил свой, похожий на луковицу, нос. Затем, задумавшись, стал тянуть его кончик вперед. «Этот слох облетел все кинокомпании Голливуда. Так быстро!» — проговорил он неторопливо, что никто не усомнился в его достоверности. Даже у владельцев самых крупных киностудий не возникло сомнений. Поэтому тебе следует подняться выше по этой пирамиде власти. Я долго думал об этом, детка. И согласись, мало кто стоит выше владельцев киностудий, не так ли? Если это игра в отгадки, то ты выиграл, — резко сказал я. Тогда назови мне их. Времена меняются, — ответил Барни уклончиво. 20 лет назад $2 миллиона были очень большой суммой в бюджете кинокомпании. Сегодня это семечки. На один кинофильм тратится до $40 миллионов. Ни одна киностудия не может заплатить таких денег сейчас и ждать в течение нескольких лет, когда они вернутся. А поэтому... Поэтому кинокомпании вынуждены обращаться за такими деньгами к банкам, сказал я. Ты хочешь сказать, что то был директор какого-то крупного банка? Он выступил против Дэла Агест. Они не всегда обращаются к банкам, ответил Райан уклончиво. Иногда они обращаются также к финансовым синдикатам. Такой сообразительный детектив, как ты, Рик, без труда сумеет узнать, какой синдикат может предоставить такие большие суммы на эти цели. Не так ли? А почему бы тебе не избавить меня от хлопот и не назвать имя этого человека? Настойчиво спросил я. Только не я, дорогуша, ответил он решительно, покачав головой. Я не вращаюсь в этих кругах. Мне там наверху, среди них, не хватает воздуха. Ты был доверенным лицом также у рода Блейна? Быстро спросил я. Не напоминай мне о нем. Он вздрогнул, и по лицу его пробежала тень острой боли. Я думаю, что это автокатастрофа. Обошлась мне как минимум $100 000. Прежде всего, как ты его нашел? Делла однажды привела его в мою контору, и я подписал с ним контракт. Это было очень просто. У него был большой талант. Он с восхищением покачал головой. У этого парня было больше таланта в одном мизинце, чем у трех лучших голливудских актеров вместе взятых. А что он был за человек? Откуда я могу знать? Он легонько потянул себя за нос. Насколько я помню, он никогда не был порядочным человеком. Это был просто сукин сын. Иногда он вел себя как какой-то душевно больной, одержимый мыслью о самоубийстве. Я имел 10% дохода от его таланта, дорогуша. Ты думаешь, он был мне нужен как друг? А кто были его друзья? Ты все еще разыгрываешь меня, дорогуша. У таких парней, как Блейн, не бывает друзей. У него бывают только враги, причем с каждым днем их становилось все больше. Кто, кроме Деллы, знал его достаточно хорошо? Продолжил настаивать я. Он считал, что с женщинами следует обращаться как с целлофановым пакетом для кукурузных хлопьев, сказал Барни. В его голосе звучала нотка благоговейного страха. Разрываешь пакет с кукурузными хлопьями и берешь их из пакета по штучке. Клейм Килли, который был продюсером одной из картин с участием Рода, сказал однажды, что если бы вы когда-нибудь увидели большое число женщин, лежащих на одной линии одна за другой, протяженностью в одну милю, то вы могли бы с уверенностью сказать, что здесь провел свой уикенд Род Блейн. Тебе это не кажется забавным? Мне уже не по себе, — ответил я устало. Насколько я припоминаю, — кисло продолжил он, — среди них была одна женщина, не похожая на других. Рыжеволосая, просто куколка. Она когда-то работала манекенщицей, ну что-то в этом роде. Кажется, ее звали Джерри. Да, ее имя было Джерри. Она вилась вокруг него в течение долгого времени. «Какая Джерри?» «Я никогда не пытался узнать ее фамилию», — беспомощно пожал он плечами. «Где бы я мог найти эту Джерри?» «Откуда я знаю? Я не видел ее уже несколько месяцев. Мне кажется, что я видел ее в последний раз. За неделю или две до его смерти. Может быть, она уехала из города сразу после похорон». «А что ты можешь сказать о его знакомых мужчинах?» «Был один парень, с которым он часто проводил время. Его звали Стив Дуглас. Эстрадный артист, я бы его так назвал. Он играет на пианино и иногда поет в одном из фешенебельных баров на улице с увеселительными заведениями. Этот бар называется Робертсон Плейс. Звучит как название притона для гомосексуалистов или наркоманов. Но это не притон. Спасибо, Барни. Я встал и поставил пустой бокал на его письменный стол, но тут вспомнил, что у меня был еще один вопрос, который я хотел задать ему, чтобы удовлетворить свое любопытство. Барни, а твоя секретарша, ты ее тоже нашел во время одной из почтовых компаний? Да. Он хохотнул. Ты бы видел ее, когда она первый раз приехала к нам в город. Эта приятель была такая неприметная девчонка, на которую ты, идя по тротуару, мог бы наступить и раздавить ее, даже не заметив. Мне сразу же пришлось преподать ей полный курс обучения и исправления. И это стоило больших денег. Пластическая операция носа, покрытие лаком передних зубов и шикарная прическа. Сейчас она на что-то похожа, не так ли? Конечно, согласился я, не уточняя, на что именно. И тот бюстгальтер с поролоновой прокладкой, поднимающей грудь, тоже хорошо помогает. Послушай! Он посмотрел на меня с удивлением. Как, черт возьми, ты об этом догадался? Я был уже почти у двери, когда его голос остановил меня. Я обернулся и посмотрел на него. Помнишь, я сказал тебе, что воздуха там, на вершине пирамиды, для меня явно не хватало? С живостью спросил Барни. Это правда. Но несмотря на это, ко мне оттуда сверху идет конфиденциальная линия связи, которая проходит прямо через это окно в мой кабинет. Так чего ты хочешь? Услышать поздравления? Спросил я. Я хочу избавить тебя от ненужной работы, детка. У нас здесь есть один такой финансовый синдикат, который сумел разослать по всем адресам письмо с намеком на Деллу Агест. И этого намека было достаточно, чтобы покончить с ней раз и навсегда. Во главе этого синдиката стоит Джером Кинг, сказал Барни, улыбаясь. Джером Кинг? Я сосредоточенно посмотрел на него, затем покачал головой. Я никогда не слышал о нем. Его мало кто знает, сказал Барни. Он финансирует кинокомпании в самый критический период их работы, когда кинокомпании не хватает сотни тысяч долларов, чтобы закончить съемку кинофильма. Они уже превысили свой бюджет на 500 000, и банк не хочет давать больше денег. Тогда наступает время идти на поклон Кингу. В настоящее время это происходит довольно часто, и деньги Кинга вложены во многие кинокомпании. Поэтому, когда Кинг что-то говорит, то очень многие вынуждены прислушиваться к его словам. «Еще раз спасибо, Барни», — сказал я. «Не знаю, что бы я делал без тебя». «Я хотел, чтобы ты поработал над этим немножко, дорогуша!» Он снова улыбнулся, но улыбка его была совсем недоброжелательной. «Но почему-то я не могу дождаться того времени, когда ты столкнешься с Джеромом Т. Кингом, дорогуша! Ты даже не успеешь отскочить от него!» Глава третья. Дорога вела прямо вверх к каньону, потом у самого края обрыва делала крутой поворот направо и затем снова поднималась. В одном месте защитное ограждение было недавно восстановлено, на нем еще виднелась свежая белая краска. Я наклонился к ограждению и посмотрел вниз. Обрыв был почти отвесным и уходил вниз примерно на 400-500 футов. «Его машина свалилась как раз в этом месте», — негромко сказал сержант Луват. «Он ехал на спортивной машине, одной из самых престижных иномарок, и расчеты показали, что когда он приближался к этому крутому повороту, машина шла на скорости 90 миль в час. Она пробила это ограждение, рухнула в бездну и упала на дно каньона». Он сделал неопределенный жест в направлении видневшихся внизу на дне каньона деревьев, которые казались с такой высоты крошечными. «Машина загорелась?» — спросил я. «Нет, не успела», — ответил он. «Падая, она ударялась о землю и подпрыгивала, и развалилась на части прежде, чем упала у тех деревьев». «А что стало с Блейном?» «То же, что и с машиной». Я оторвал взгляд от места падения машины, повернулся спиной к ограждению и облокотился на него. Вынув из кармана пачку сигарет, я предложил сержанту закурить. Он дал мне прикурить, потом закурил сам. Машина шла слишком быстро, и он не смог справиться с управлением на повороте, сказал я неопределенно. Это случилось после полудня, не так ли? Да, примерно в 5 часов вечера, ответил Лават. Я полагаю, что поблизости не было ни одного свидетеля, который бы видел, как это произошло. «Нет, был», — ответил сержант спокойно. Блейн останавливался, чтобы заправиться горючим, примерно в 5 милях отсюда, вниз по дороге. В это время одна маленькая пожилая женщина ехала на машине домой в Пасадену, и она чуть не получила инфаркт, когда он промчался мимо ее машины, примерно в 1 миле отсюда, вниз по дороге. И она посчитала, что он ехал со скоростью, по крайней мере, 150 миль в час. Наверное, намеревался уехать очень далеко. «Полагаю», — сказал я, глядя на дорожное покрытие, «на дороге здесь, должно быть, осталось много следов резины от его машины». «Нет, не очень много», — ответил сержант настороженно. «Совсем немного». Я посмотрел на него. Его лицо было серьезным и озабоченным. Он был молод, смышлен и, по-видимому, готов посвятить этой службе всю свою жизнь. Из таких парней получаются очень хорошие полицейские. Он даже не пытался сделать правый поворот. Вслух выразил я свое удивление. «Я ничего не знаю об этом, господин Холман», — ответил Лават с еще более осторожностью. «Он не использовал тормоза». «Всем расследованием руководили вы, сержант». «Так точно!» «Он не использовал тормоза», — повторил я. «И у вас это не вызвало никакого беспокойства, сержант?» «Я распорядился, чтобы все части машины были собраны в одном месте. Затем пригласил эксперта по автомобилям, чтобы он их проверил», — сказал сержант. «Эксперт заявил, что он уверен, тормоза работали хорошо, не имели каких-либо повреждений и были в полном порядке». «Так было снято одно из подозрений. Это не было убийством», — сказал я, кивнув. «После этого перед вами встала дилемма. Был ли это несчастный случай, или он покончил с собой?» Сержант сделал глубокую затяжку, повернулся лицом к ограждению и щелчком сбил окурок сигареты в каньон. Он задумчиво проследил за ним и, казалось, был поглощен только этим. Затем он ровным безучастным голосом проговорил: «Лейтенант вызвал меня и сказал, что я должен помочь его хорошему другу, Рику Холману, который интересуется катастрофой в моем районе. Лейтенант мой хороший друг, и я, естественно, ответил ему, что все будет отлично. Теперь я знаю, что вы хороший друг лейтенанта, господин Холман, но это почти все, что я о вас знаю. Не можете ли вы рассказать мне немного больше о себе и о том, почему вас интересует именно эта автокатастрофа?» «Ваш вопрос, сержант, звучит вполне обоснованно, но я чувствую себя неловко, потому что не могу ответить на него», — сказал я искренне. «Меня мало интересует Блейн. Меня интересуют люди, которые были связаны с ним, когда он был жив. Я думаю, что это половина ответа на ваш вопрос». «Боюсь, я остался в таком же неведении, как и был», — ответил он и тихо вздохнул. «Но я должен верить своему лейтенанту». Он посмотрел на меня. Его лицо внезапно оживилось. Глаза загорелись живым огнем. «Вы спрашиваете, было ли это самоубийством или несчастным случаем?» «Конечно, меня это тоже беспокоило, мистер Холман. Тем более, что я узнал, кем был этот парень. Он был восходящей кинозвездой, и почти все газеты в нашей стране писали о его смерти как о большой потере. Я разговаривал с людьми из кинокомпаний, его пресс-секретарем, владельцем крупной киностудии, целой группой киноартистов, двумя ловкими киноюристами. И все они говорили мне, что парень все равно уже мертв, и что если хоть один намек на то, что это было самоубийство, а не простой несчастный случай, просочится в печать, это сообщение попадет на первые страницы газет. И как это отразится на других людях, с которыми он был связан в жизни, и которые продолжают жить? И как это отразится на его друзьях и коллегах? Подумайте, каким последствиям для них все это приведет. Говорили они мне». Лават криво усмехнулся. «Мне не пришлось об этом думать, потому что вскоре после этого большой полицейский чин сказал мне, как поступить. Поэтому я хотел бы знать вашу точку зрения на это, господин Холман». «Вы думаете, сержант, что это было самоубийство?» — напрямик спросил я. «Не знаю, думаю, что это возможно, вот и все». «Но никакого упоминания о возможности самоубийства в вашем официальном рапорте не было». «Так точно!» «Было ли это единственным моментом, который вы не включили в свой официальный рапорт, сержант?» На его лице вновь появилась кривая усмешка. «Я ждал, когда вы зададите мне этот вопрос, господин Холман. Был еще один момент, который не упомянут в рапорте. Парень, который работает на бензоколонке в 5 милях отсюда вниз по дороге, сказал, что в машине Блейна, когда он заправлялся, находилась женщина. А та старушка, которая ехала ему навстречу, направляясь домой в Пасадену, поклялась на Библии, что когда машина Блейна проносилась мимо нее, в ней, кроме него, никого не было. При этом она довольно точно описала Блейна. Очевидно, в машине в тот момент, когда она пробила ограждение в этом месте и полетела в каньон, никого, кроме Блейна, не было, иначе мы нашли бы на дне каньона ее тело, или хотя бы то, что от него осталось. Дал ли парень с бензоколонки описание той женщины, которая находилась в машине Блейна? Да, он сообщил еще одну деталь, — ответил сержант. Голова этой женщины была обвязана шарфом, и на ней были темные очки. Он сказал также, что видел ее только мельком, потому что она сидела в машине как-то съежившись. Его показания оказали мне большую помощь. Попытались ли вы найти эту женщину? Да, я пытался найти эту женщину. Я допросил Деллу Агест, киноактрису. Блейн вышел из ее дома примерно в 2 часа пополудни в тот день. Она сказала, что после этого она все время оставалась дома и никуда не выходила, но не могла доказать этого. Тот большой начальник сказал мне, как я должен написать свой рапорт. Вот и все. Спасибо, сержант. Искренне поблагодарил я Ловато. Я признателен вам за вашу откровенность, но меня все же интересует, почему вы были со мной так откровенны. «Эти крупные кинодельцы, эти их юристы и актеры», — проговорил он задумчиво. «У меня были очень неопределенные доказательства того, что это могло быть самоубийством, и то, что они говорили о его друзьях и коллегах, и о возможных последствиях, вполне могло показаться естественным. Мне кажется, что я бы никогда и не написал об этом в своем рапорте. Но они не стали ждать, а через мою голову обратились к большому полицейскому начальнику и сказали ему, чтобы он проинструктировал меня, как мне написать свой рапорт». Он как-то неопределенно улыбнулся. «Мне это не понравилось, мистер Холман», —